Вспыхнула, затлела посреди стола коптилка. Бандиты здесь? Нет, в деревне один остался. Остальные уехали. А где в деревне? Лицо смотрителя в дрожащем свете было желтым и неподвижным. Второй дом от околицы. Вдова там одна живет. Матрена, вы сейчас пойдете? Пойдем, сказал Андрей. А скажите, часто они наезжают? Как везде. Лицо смотрителя, казалось, не шевелилось. Оно походило на восковую маску. Они всю дорогу отсюда до Новгорода под контролем держат. Сюда и солдат не лезут, боятся. На прошлой неделе двух драгун зарубили. А семья ваша где? Вдруг сообразив, спросил Андрей. Нет у меня больше семьи. Увезли всех. Глаза смотрителя были такие же неживые, как и его лицо. Утром я лошадей вам, конечно, достану. — сказал он. — Достану! — и повторил. — Второй дом от околицы. — Постучите, скажите. Матрена, свои за первачом пришли, она и отопрет. Все вышло на удивление гладко, без крика, даже без возни. Добравшись пешком до деревни, Андрей и Афанасий легко вошли в отпертую вдовую дверь, и при свете лучины, которую напуганная женщина так и не погасила, сразу обнаружили спящего бандита. Чтобы его связать, потребовалось всего несколько минут. «Убьют они меня теперь! Убьют!» — причитала вдова. «Убьют!» «Это ли узнают?» — сказал весело Андрей. Связанного сонного наемника Трипольский посадил на табурет и, приблизив свое лицо к его лицу, спросил. «Расскажи мне, дружочек, много ли ваших постов по дороге? Как они вооружены, опасаются ли нападения или же пьют беспробудно, осмелевши от безнаказанности?» «Расскажу». Взгляд наемника совсем не понравился Трипольскому. Глаза не были сонными, глаза смеялись. «Много, только не по дороге!» Улыбка искривила его губы. «А вокруг дома они. Думаю, подошли уже, так что лучше вам меня развязать и выпустить. Может, тогда я за вас слово доброе замолвить смогу. А так ведь умрете оба, до утра не дожив». Афанасий прыгнул к окну и сразу отступил. «Что, правда?» — спросил, поворачиваясь Андрей. «Да», — выдохнул Афанасий, — «факелы зажгли. Я 8 факелов сразу насчитал». «Какой же я дурак», — подумал Трипольский. «Зачем смотрителю доверился? Это ж специально устроенная западня. Ждали нас, что ли? Но если ждали, значит, кто-то донес, предупредил. Неужели секретарь опять предал? Неужели княгиня расстаралась? Трудно представить, но другого объяснения просто нет. Коли нас обоих здесь убьют, то кто Анне Владиславне поможет?» Проверяя пистолет, сказал Афанасий. «Давай, Андрей, выйди через окно на ту сторону дома, а там огородом. Может, проскочишь, а я их отвлеку. Только не возражай. Некогда нам с тобой спорить». В эту минуту в дверь громко постучали, и грубый голос сказал: «Открывай, Матрена, это за первачом пришли!» Задув свечу, Афанасий осторожно подступил к окну и прицелился. «Прощай, Андрей Андреевич!» — прошептал он и спустил курок. Вопль смешался с грохотом выстрела, второй выстрел и опять в цель. «Сколько их здесь?» — спросил Трипольский у женщины. Испугавшись ответить, Матрена отступила за спину связанного бандита, так, чтобы тот не видел, и показала растопыренные обе ладони, все пальцы сразу, сжала кулаки и показала еще раз. «Но это глупости! Этого быть не может, чтобы так много!» Трипольский осмотрел окно, через которое собирался выскочить. «Лошадь тебя где?» Женщина показала пальцем направление. В дверь сильно ударили. Афанасий опять выстрелил. Бросил бесполезное оружие, перезарядить уже не было времени, и, не глядя больше на Трипольского, подступил к двери с обнаженной саблей в руке. Последний заряженный пистолет был у Андрея Андреевича на поясе. Выскочив в окно, Трипольский повернулся, ожидая нападения, и когда рядом возникла, закрывая лунный свет, массивная человеческая фигура, одним выстрелом поразил нападающего. Пуля угодила точно в сердце. Умирая, злодей не издал ни звука. Это дало Трипольскому возможность обойти дом и огородами выбраться из деревни. Он еще какое-то время слышал за своей спиной вопли умирающих. А потом все стихло. Афанасий либо был уже убит, либо ранен и связан. Если нам устроили засаду в деревне, то, может быть, здесь больше повезет, — размышлял Трипольский, проникая опять в темное здание станции. Все равно, пока не достану лошадь, пути мне нет, придется рискнуть. В темноте засветилась лампадка. Смотритель сидел там же, за столом. — Простите меня, барин, — сказал он, — простите, но у меня не было выбора. Или вы, или моя семья. Прощу, — пообещал Андрей, — но я так понял, лошади в деревне есть. Я тебя прощу, если ты мне лошадь сейчас приведешь. Рассчитывать на то, что уже дважды выдавший его смотритель не выдаст и в третий раз, не приходилось. Когда старик отправился в деревню, Андрей Андреевич не стал ожидать его в помещении станции. Он зарядил два пистолета, вышел и спрятался за ближайшими деревьями. Прошло довольно много времени. По стуку копыт Трипольский догадался. Смотритель возвращается. Еще через какое-то время он увидел на дороге и силуэт смотрителя. Старик вел лошадь под усы. «Конечно, конечно, это новая ловушка», — лихорадочно соображал Андрей. Ухо его ясно улавливало и другой шум, доказывавший приближение злодеев. «Конечно, у меня есть выбор. Рискнуть и завладеть лошадью или уходить назад в лес пешком. Лучше рискнуть».